Главное, что оба они поняли из этой беседы, было то, что надо обоим спешить, чтобы не сойти с ума в этом страшном поединке любви, где убивший погиб, а убитый спасен. Знала Тереза всегда, что жизнь ее будет коротка, и что ей надо спешить, чтобы сделать все, что нужно. Никогда ни с чем не спешила так, как теперь с уходом в Кармель, но чем больше спешила, тем больше перед ней вставала преград. Уволень, владыка вещества, дьявол косности. То каменные глыбы подкатывал ей под ноги, то гнилые доски подкидывал, то зыбучие пески рассыпал, то разводил топкую грязь. Был он сначала один, а потом разделился на множество лиц. Увольнем первым, каменных глыб, оказался дядя Тереза, благочестивый и благоразумный лизьесский аптекарь Мартен. Слабенькой 15-летней девочке идти в обитель Кармеля с таким суровым уставом, что и взрослым, и крепким людям он едва под силу, значит идти на верную смерть, объявил он и в согласии своем отказал наотрез. Бедной Терезе казалось, что узкий путь ее завалила вдруг такая огромная каменная глыба, что ее не сдвинуть, не обойти. Увольнем вторым, липкой грязи, оказался игумен мужской обители Кармеля в Лизье, от которой зависела и женская, куда хотела она поступить. Долго мямлил он, ходил вокруг да около, как это свойственно многим церковным чиновникам, так что Терезе казалось, что мысли и чувства ее увязают в этом мямленье, как в липкой грязи. Только когда отец ее спросил его в упор, сколько именно лет придется ей ждать его разрешения вступить в Кармель, он, наконец, ответил, что не разрешит ей этого сделать до совершеннолетия, что значило бы ждать 6 лет, 6 вечностей, и было для нее почти так же невозможно, как совсем отказаться от монашества. Бедная Тереза почувствовала, что поскользнулась на грязи и прямо лицом упала в нее. Хороша подымется, если только эта грязь не окажется трясиной и не засосет ее с головой. Третий уволень, досок гнилых, явился ей под видом генерального викария при байском епископе, аббата Риверонне. «Вижу алмазы в ваших глазах, но их не надо мансиньеру показывать», — воскликнул он, увидев слезы на глазах Терезы, когда водил ее с отцом в великолепную, но ледяную приемную епископского дворца. В ласковом голосе аббата Риверонне была та опасная мягкость, которая свойственна доскам гнилых половиц. «Ступишь — провалишься». Увольнем четвертым, зыбучих песков, оказался сам байский епископ, человек умный и добрый, но с той, свойственной многим князьям римской церкви, уклончивой любезностью, которая больше обещает, чем дает. Долго и ласково убеждал он Терезу в том, в чем ее убеждали все, в чрезмерной молодости ее для сурового устава Кармеля. Думая в этом найти поддержку в отце ее, он обратился к нему. Когда же тот оказался на ее стороне, очень удивился и не мог понять, кто они такие? Малые ли дети оба, несмотря на все различия возраста, или полуумные? И больше еще удивился, узнав, что если раньше не добьются они того, о чем просят, то поедут в Рим, чтобы ходатайствовать о том же у папы. Но, скрыв удивление свое, монсеньор простился с ними все так же любезно и сказал Терезе на прощание так ласково, что бедная не знала, где глубже провалилась, на гнилых ли досках аббата Риверони или в зыбучих песках епископа Байского. «Я очень рад, дитя мое, что вы едете в Рим, где утвердится, надеюсь, ваше святое призвание к монашеству», сказал он горько плакавшей Терезе и благословил ее пухлой и белой, как у женщины, рукой с аметистовым перстнем. К папе, в Рим! Он поймет, что мы правы и сделает по-нашему», — повторял отец Терезы. «Мы и по-нашему», — говорил он так, как будто и он вместе с нею хотел постричься в монашество. Чувствовала она, что и его заразило своим нетерпением. «Бедный! На какую муку спешит, как голодный на хлеб и жаждущий на воду!» — думала она с такой же невыносимой жалостью, как тогда, во время вечерней беседы в Бьюсонинском саду. Снова в эти дни провалилась она в воздушную яму, потерю веры. Снова вышла в темную ночь духа. Но вышла из нее, когда поняла, что если дьявол косности в эти дни как бы глазами видела его невидимого, телом осязала бестелесного, если с таким неутолимым упорством преграждает ей уволень путь в Кармель, то значит это верный путь к великой цели. И это поняв, решила она ответить упорством на упорство дьявола и во что бы то ни стало его победить. 4 ноября 1887 года в 3 часа ночи Тереза с отцом и последнюю непостригшуюся в монахини сестрой Селиною выехали в Рим. «Чувствовала я, что иду к неизвестному, и что великое ждет меня в Риме», — вспоминает она. «Это великое было решение вечных судеб, может быть, не только ее, но и всего христианского человечества». С той же надеждой и тем же страхом, как будущая великая святая Римской Церкви, Тереза Лизьеская, та, которой суждено было начать вторую внутреннюю реформу этой церкви, первую начали святая Тереза Испанская и святой Иоанн Креста, шел 4 века назад туда же, в Рим, тот, кому суждено было начать первую внешнюю реформу, будущий великий ересиарх Лютер. Оба они на пути в Рим думали, может быть, об одном, каждый по-своему. В предстоящей им великой борьбе с дьяволом косности, торжествующим в миру и в церкви, слугой Антихриста, будет ли с ними или против них римский первосвященник, наместник Христа, для них обоих, почти Христос. Маленький намек на великое дело – соединение церквей. То, что оба они, ересиарх и святая Западной Церкви, не чувствовали невыносимого для верующих православной церкви кощунства в этих трех словах. Папа – почти Христос.